Детство и отрочество. Назарево считалось захолустьем. Такими же захолустными были соседние деревни, раскинувшиеся на почти безлесой равнине — Хлопово, Алферьево, Комово, Черемошня. Люди в здешних местах всегда влачили жалкое существование. Хлеба на год часто не хватало, и мужики, кроме землепашества, вынуждены были еще трудиться на отхожих промыслах. Сплавляли лес, грузили баржи на оке, рыбачили на Мещерских озерах, а потом везли рыбу в Рязань, работали на тульских заводах. Но больше всего людей притягивала Москва. «Какую деревню нашего уезда не возьми, — вспоминал Мерецков, — у каждой в Москве своя традиционная профессия. Одни шли в портные, другие — в сапожники, третьи — в маляры, четвертые — столярничали, пятые — служили при банях. Приедет на побывку в родную деревню такой мастеровой, разоденется, конечно, похлеще, и пускает пыль в глаза. Раскрыв рты, смотрят свояки на суконный армяк с косым отворотом и шнурками, на цветную жилетку с крупной цепочкой, правда, чаще всего без часов, на высокий картуз с коротким лаковым козырьком, на калоши, надетые поверх сапог из невыделанной телячьей кожи. Мастеровой рассказывает про московское житье-бытье, да подмаргивает девушкам. А потом, когда возвращается в Москву, вместе с ним едут чугункой подростки, чтобы тоже пристроиться к делу. По дороге подсаживаются все новые и новые ребята из окрестных селений, и коломенские, и воскресенские, и егорьевские, и бронницкие. Затем в вагон вваливается сразу целая толпа с мешками, от которой густо тянет березой. Это гжельские бородачи, везут парильные веники. Многие мои сверстники проделали такой путь. Конец цитаты. Мерецков часто ссылается в воспоминаниях о своем детстве на бабушку по отцу, Лукерью. Дедушку Павла он никогда не видел, его не стало еще до рождения Кирилла. С бабой Лушей у него многое связано. Она ему запомнилась сухонькой, часто болеющей старушкой. Но старость и болячки отступали перед ее энергией. Она успевала и с хлопотами по избе, и постоянно держала под неусыпным приглядом внуков. Родители с головой были погружены в работу в поле, по двору, и вся забота о детях лежала на ней. Она их растила, учила уму-разуму. Отсюда и остались у Кирилла о ней самые яркие впечатления. Бывало, Кирилл с сожалением говорил бабе Луше: «И что это у нас за судьба такая — жить в захолустье? Вон скольким людям посчастливилось родиться в городах, живут там припеваючи?» Бабушка отвечала спокойно: «Господу виднее, кому, где и как жить. Родину и судьбу не выбирают, они от Бога». В другой раз она осеняла себя и внука крестом: «Прости нас, грешных, Господи». Кириллу говорила: «Не гневи Бога, молись и проси у Него, чтоб счастье дал». Бабушка была богомольная, подолгу стояла перед иконами, заставляла молиться и Кирилла. Он повиновался, хотя настоящей душевной веры в Бога в себе не ощущал. Вместе с тем он видел, что отец никогда не читает молитвы, мать также не била истово поклоны святым образам. Как-то Кирилл с обидой сказал бабушке: «Ты все молишься, молишься, и я молюсь, а счастья нам Бог почему-то не дает. Вон, как жили мы бедно, так и поныне бедно живем». Мерецковы перебивались с хлеба на воду. Как ни рвали жилы в работе отец и мать, достатка все не было. В семье шло быстрое прибавление, она вдвое почти увеличилась. 8 душ, из них 6 нетрудоспособных. 5 малых детей и бабушка, прикованная болезнью к постели. Кирилл из детей был самым старшим, и как только подрос чуть-чуть, сразу включился в трудовую жизнь, помогал отцу при пахоте и бароновании, при уборке урожая. Хотя Кирилл подросток крепкий, однако работа в поле от зари до зари за лето здорово его изнуряла. Зимой было легче. Находилось даже время общаться со сверстниками. Кирилл через годы, обращаясь к своему детству, рассказывал, что как бы ни был ты плохо одет и обут, а дома все равно не усидишь. Обмотал анучами ноги, взял самодельные сани и айда на горку. Играли в снежки, лепили бабу, долбили в озере проруби и таскали на мякиш карасей. О детских годах Кирилл Мерецков во все последующее время будет достаточно часто вспоминать. Детство есть детство. Были у нас, деревенских ребятишек, свои радости. Допоздна самозабвенно играли мы в казаков-разбойников. Я был сильнее многих своих сверстников и, помню, чаще других назначался атаманом. Любили мы и забираться в помещичий сад за яблоками, хотя знали, если поймают, не миновать жестокой порки. Но от одного сознания этого помещичьи яблоки казались нам самыми вкусными. Настоящей моей страстью была рыбалка. До реки Осетр 6 верст, поэтому чаще всего я рыбачил, как и мои товарищи, на пруду. Пруд находился посередине нашей деревни, разделяя ее на 2 части. Самым удобным местом для ловли считался обрыв с нашей стороны, за сараями, неподалеку от дома. Там, между дикой яблоней и развесистой ветлой, росли кусты бузины. Накопав червей и выбрав свободную минуту, я брал самодельную удочку и пробирался к ветле, свисавшей прямо к воде. Иногда я делал вершу и ставил ее на ночь, а рано утром нырял и извлекал рыболовный снаряд, с восторгом доставая из него скромную добычу. Зато ночами мне порою снилось, что я огромной сетью вытаскиваю полупудовых рыб. Но дальше сновидений дело не шло. Ни в одной семье не было сети, да и если б была, вход ее не пустишь. Мельгунов считал рыбу в пруду своей собственностью. Его управляющий каждое лето предупреждал крестьян, что если он увидит бредень, то деревне придется иметь дело с земским начальником. По ложному обвинению в пользовании сетью, мужики не раз и не два дополнительно отрабатывали на господском поле в самую страдную пору. Крестьяне злились, однако вступать в долгий спор не решались, памятуя о том, что после Рождества к тому же управляющему придется идти на поклон за хлебом. Однажды приехал в имение земский начальник, родной брат помещика. Собрали сход. Среди прочих вопросов затронули и ловлю рыбы. Поднялся невероятный шум. Крестьяне заговорили все одновременно, так что ничего нельзя было разобрать. Начальство зычно гаркнуло и предложило высказываться по очереди. Наступило полное молчание. Одно дело говорить царскому начальству всем миром, а другое — кому-то одному. Тогда брат помещика ткнул пальцем в близстоящего. Им оказался отец Кирилла Мерецкого. Афанасий Павлович — неробкого десятка, и, коли уж пришлось, то заговорил так, что у начальства глаза на лоб полезли. Недвусмысленно высказавшись в адрес управляющего, он заявил, что рыба водится в воде, вода находится в пруду, а пруд — в деревне. Если Владимир Иванович, так звали помещика, считает, что рыба его, пускай вытащит ее из воды и перенесет к себе в сад. А пока рыба живет в крестьянском пруду, она должна быть крестьянской. — Верно, — закричали односельчане. Опешившее начальство невнятно промямлило, что будут приняты соответствующие меры, и уехала во свояси. Примерно с неделю назаревцы ждали, что вот-вот прибудут стражники наводить порядок, но все было тихо. Прошел месяц, инцидент стал уже забываться, люди готовились к празднику, Троицы на дню, когда Афанасия Мерецкого и старосту деревни Григория Воробьева вызвали в Каширу за 40 верст. В то время Назарево числилось по Каширскому уезду Тульской губернии. Уездные власти посадили обоих под замок, на всякий случай. В Кутузке сидели недолго. Мельгунов все же решил не обострять отношения с деревней, и через неделю арестованные вернулись домой, так и не дождавшись допроса. Радость Анны Ивановны при встрече с мужем трудно описать. Живой кормилец снова с семьей. Бабушка тихо плакала и несвязно шептала молитвы. А деревенская ребятня после этого случая уже безбоязненно налегла на рыбалку с удвоенной силой. Кириллу исполнилось 9 лет, но о том, чтобы учиться грамоте, не было и речи. Ни в Назаево, ни в ближайших деревнях школы не было. Земская школа находилась в дальнем селе, туда пешком не находишься. Стало быть, на время учебы нужно там жить постоянно. Но за постой деньги немалые требуются, а где их взять? И кормежкой отдельно от семьи обеспечить надобно. Еще одежонкой, обувкой приличной. Наконец, кто будет работать, помогать отцу? В том году Кириллу, как и некоторым другим назаревским переросткам, повезло. Фельдфебель Филипп Федорович Захаров, прошедший в царской армии положенный срок службы, вернулся в деревню и взялся на досуге учить чтению и письму всех, кто будет аккуратно к нему ходить. За каждого ученика он брал плату по 2 пуда муки в зиму. Как не накладно было ежегодно отрывать от семьи 2 пуда муки. Афанасий Мерецков отдал сына в учение Филиппу Захарову. Вспоминая о первом курсе науки у фельдфебеля, Кирилл подчеркивал, он очень старался взять в ходе учебы все, что только возможно. К Захарову на занятия ходили 6 деревенских мальчиков. Все были из бедных семей и понимали, чего стоит родителям их обучение, поэтому прилежно впитывали грамоту, терпеливо отсиживая в маленькой душной комнате с 9 до 3 часов без перерывов. Филипп Федорович с армейской точностью засекал время на своих часах фирмы «Буре», раскладывал перед собой тетрадки, привезенные с воинской службы, и, как умел, передавал своим питомцам то, что вдолбили раньше в него самого прапорщики и ротные писари. Будучи по природе человеком ума недалекого, Захаров не смог хотя бы маломальски построить занятия так, чтобы обеспечить себе авторитет в глазах учеников. «При всей нашей тогдашней ограниченности, — вспоминает Кирилл, — мы, сельские ребятишки, все же поняли, что толку от дяденьки Филиппа немного. Целую зиму мы, нараспев, хором твердили буквы церковно-славянской азбуки. Ас, буки, веди, глаголь, добро, есть, живите, зело, иже, како, люди, мыслите и так далее. За малейший поступок. Подолгу стояли голыми коленями на горохе. Нужно было очень хотеть выучиться грамоте, чтобы после такого учения наука не опротивила б на всю жизнь. И все-таки сидение в душной комнате Захаровской избы несли пользу ребятишкам и, самое главное, распалили страсть к знаниям. Весной 1906 года в Назарьеве открылась земская начальная школа, и Кирилла одним из первых записали в нее. Преподавали в ней приехавшие из Москвы муж и жена Емельяновы, Иван Александрович и Ирина Васильевна, настоящие энтузиасты, посвятившие свою жизнь распространению знаний в русской деревне. Кирилл, будучи уже зрелым человеком, говорил о них, что это были типичные сельские учителя, с привычкой к неприхотливому быту, с невысокими материальными запросами, умением делать все на свете, с тонкой и чуткой душой и горячим желанием облегчить просвещением тяжелую мужицкую долю. Они вели почти все предметы и давали своим ученикам намного больше положенного по программе. Их усилиями на мизерное учительское жалование при школе была создана хорошая библиотека. Приоритетное место в ней занимали сочинения отечественных классиков — Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Чехова, Тютчева, Некрасова, Глеба Успенского, Льва Толстого. Кириллу врезалось в память, как Ирина Васильевна читала чеховского Ваньку. Грустно, но выразительно звучал ее голос. А Москва — город большой, дома все господские и лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. Благодаря Ирине Васильевне именно в ту пору Кирилл особенно полюбил чтение. Библиотека была не маленькой, однако Кирилл за 4 года учебы в школе перечитал ее всю, а некоторые книги по нескольку раз. Дома он пересказывал прочитанное. Его с упоением слушали младшие братья и сестра, нередко и родители. Мать светилась радостью за сына, а отец, скупой на ласку, легонько трепал его чуб, произносил похвально: «Ну, посмотрите-ка, какой он у нас голова!» Из всех предметов, которые преподавали Иван Александрович и Ирина Васильевна Емельяновы, выделялись уроки закона Божьего. Они произвели на Кирилла особое впечатление, буквально перевернув его сознание. До этого он верил в Бога по привычке, как верили в то время все крестьянские дети, и не очень-то размышлял о небесных тайнах. Теперь же крепко задумался: если Бог всемогущ, то почему он не переделает мир по-новому? Чтобы не стало плохих людей, чтобы сытым был тот, кто работает, а голодал бы лентяй, чтобы помещик не издевался над крестьянами. Почему нет справедливости? Почему вокруг столько горя? В наказание за грехи? Но ведь грешит один, а страдает другой. Разве Бог такой глупый? Началось с простых вопросов, а кончилось более сложными, на которые уже и законоучитель не всегда мог ответить. Словом, уроки закона Божьего чем дальше, тем сильнее оказывали на мальчишку обратное влияние, постепенно подрывая веру в Бога, вместо того, чтобы укреплять ее. Все чаще Кирилл, придя домой из школы, высказывал сомнения в существовании Бога. Бабушка плакала и обижалась. Мать говорила: есть Бог, нет Бога, не нам судить. Верить в Бога истори заведено. Отец хмурился и поучал сына: слушайся учителя Ивана Александровича. Он человек хороший, и учись получше. А к попу не лезь со своими вопросами, не настраивай против себя. Кирилл учился с желанием. Его постоянно выделяла и хвалила Ирина Васильевна. По всем предметам он получал одни 5-ки и весьма редко 4-ки. Учебу Кирилл закончил с похвальным листом, когда ему было 13 лет. Первое время его очень тянуло к занятиям. Сначала он искал повода, чтобы побывать в школе и встретиться с Емельяновыми. Затем стал приходить к ним просто так. Брал читать книги, при случае помогал, чем мог, носил воду, колол дрова, выполнял разные поручения. А дома все шло по-прежнему. Наравне с отцом Кирилл работал в поле, чтобы иметь приработок, регулярно ходил батрачить в помещичью усадьбу. Когда ему пошел 16-й год, отец сказал: «Ты, Кирюша, теперь взрослый. Пора тебе определиться в жизни. Нас тут много, а земля все та же. За лошадиную уздечку теперь другой подержится, мудрость невелика. А ты поезжай в Москву. Глядишь, видные люди удастся выбиться. Читать, писать, считать умеешь, работы не боишься. Устраивайся там, да не забывай родную семью». В то время немало кирилловых ровесников уходило из деревень в города, чтобы овладеть рабочей профессией. Крестьян взбудоражила реформа председателя Царского совета министров Петра Столыпина. Он хотел поддержать зажиточного земледельца. Бедняки усмотрели в реформе попытку развалить крестьянскую общину и обогатить за ее счет богатых. Маломощных мужиков, выходящих из общины, наделяли небольшими участками земли, отрубами, выселяли на хутора или отправляли за Урал, в Сибирь, на свободные угодья. «Выходи из общины, да ступай куда хочешь», — роптали маломочные. Примечание. Маломочный крестьянин, бедный, без достаточных средств для ведения собственного хозяйства. Конец примечания. Хутор тебе отрубят. А если по миру пойдешь, за кого ухватишься? По деревням ездили земские чины, успокаивали народ и объясняли, что выход на отруба — дело верное и непременно принесет крестьянству выгоду. Мужики сомневались. А чью землю нам дадут? От общества или барскую? Если от общества, то она и так наша, только мало ее. Попытки осуществить Столыпинскую реформу в Зарайском уезде успехом не увенчались. Очень немногие крестьяне пожелали отделиться от соседей или тем более переселиться на уральские и сибирские свободные земли. Собирали Кирилла в Москву всей семьей. Мать шила зипун, отец починил старые валенки, бабушка отдала любимому внуку, хранившийся ею много лет, серебряный рубль. Снабдили на первое время нехитрыми припасами. Кирилл впервые уходил от родителей, из родного дома, в люди, в самостоятельную жизнь, в большой, один из самых больших городов России, в Москву. Кирилл больше уже никогда не вернется сюда, хотя тогда он этого не знал, на свою малую родину, в деревню Назарьево. Утечет много воды в реке времени, прежде чем на короткое время забежит он однажды в край своего несладкого детства и отрочества.